«А что она тебе?» «Не чужая», — в таком же тоне ответил Мик. Карна хмыкнула, но развернулась и позвала Нири. И через несколько секунд его красавица, уже накидывая шубу и шапку, спешила к нему. «Мик!» Кажется, она хотела что-то еще добавить, но потом смутилась и промолчала. Но он видел, как она рада ему, и от этого на сердце становилось теплее. «И тебе добрый вечер!» — он улыбнулся в ответ. А потом поспешил успокоить Нири. «Воины уехали!» И не надо было пояснять, о ком речь. Он увидел, как она сразу вздохнула свободнее, словно сбросив тяжелое бремя. «Надеюсь, они не вернутся». «Я тоже на это надеюсь», — ответил он ей. Несколько минут они просто шагали по заснеженным тропинкам, не разбирая дороги. А потом Нири начала рассказывать о том, что она делала целый день, о чем узнала и чем занималась. Мик слушал внимательно. Это было действительно интересно. Новые травы. Отчего одни помогают, а отчего другие? Надо было вместе с ней напроситься в ученики к Карне. Он иногда даже думал, что если бы не был шутом, то стал бы, например, лекарем или травником. Но он каждый раз так думал, когда его что-то увлекало. И бардом иногда хотелось стать. Вот только Мик понимал, что выше головы не прыгнешь. А еще то, что ему будет скучно всю жизнь сидеть, перебирать травы, и ровно так же скучно ходить по дорогам и петь ради куска хлеба. Может, оно и хорошо, но вряд ли для него. Нужно делать то, что твое. Вот только что. Нири разбередила какие-то струны в его душе. И ему все чаще казалось, что он не на своем месте. Ни шутом, когда был у князя, ни кем-то другим. Как будто он забыл что-то важное и никак не может вспомнить. Так незаметно за разговорами совсем стемнело, и Нири начала зевать. А Мик вспомнил, что сбежал к ней, не успев поужинать. И вряд ли на кухне для него хоть что-то осталось. Но он привычный, найдет чем перекусить. И все же пора было заканчивать прогулку, и они медленно вернулись обратно. Снова пошел снег, только в этот раз такой неспешный и тихий. Большими снежинками, кружась в воздухе, он ложился на землю. И так не хотелось возвращаться в одинокую комнатку, хотя и совсем недалеко от Нири. Он достал свирель. «Я обещал сыграть», — улыбнулся и подмигнул ей. Хотелось чего-нибудь такого, и Мик заиграл. На морозе играть было тяжелее, но тем и больше наслаждения. Он вспомнил их неуклюжий танец в ледяном дворце и невольно заиграл ту же мелодию. Поднял глаза и едва не остановил мелодию. Нири плавно кружилась в такт музыки, прикрыв глаза. Наверное, она что-то представляла себе. Но вот такая, сейчас, она была красивее, чем прежде, просто до боли. Такая красота, что защемило сердце. Мелодия закончилась. Он убрал свирель в карман и подул на оледеневшие руки. «Спасибо тебе!» — улыбнулась ему Нири, и ее глаза сказали то, что она не смогла выразить словами. «Я приду завтра, только не выходи никуда без меня!» — привычно ответил ей Мик и, развернувшись, поспешил в гостиницу. Ему было больно смотреть, как она уходит и закрывает дверь. А ведь когда-нибудь она уйдет навсегда. Вернувшись в гостиницу, он решил сначала пробраться на кухню, может, ему там что-то перепадет, а потом уже и подняться в комнату. Но на кухне его ждал сюрприз. Кухарка, снова радостно улыбнувшись ему, поставила перед ним дымящееся мясное рагу и кружку простокваши. «Это мне?» Мик от удивления даже забыл о привычной роли. «Ну да, специально попросила, чтобы тебе оставили. Да ты ешь, ешь, смотри, вон какой худой!» И полная женщина добродушно похлопала его по плечу. Странно, что же с ними со всеми произошло? Мик, не будь дураком, не списывал все на свое природное обаяние, и все же видно, чем-то он угодил местным слугам. Может, что от работы никогда не отказывался? Так ведь все знают, что он здесь до весны, а уж пару месяцев-то потерпеть можно. И все же, поужинав, Мик сердечно поблагодарил кухарку и вышел из кухни. И в двери столкнулся с какой-то служанкой. «Добрый вечер!» Она смущенно улыбнулась ему. «И тебе не хворать!» — хмыкнул он в ответ и, отвернувшись, направился к себе. «Завтра будет новый день и новая встреча с Нири. А еще бы хорошо купить лошадей. Только как бы сделать так, чтобы об этом знал только хозяин и лошади, чтобы до времени оставались у него? А то вдруг придется спешно убегать, а еще хорошо бы приобрести кинжал. И оружейника найти, или кузнеца. Вот завтра этим он и займется». А утром привычная рутина захватила Мика. Он снова бегал по поручениям хозяина, разносил посуду и ведра с водой. Только все чаще и чаще ловил на себе чьи-то взгляды. Да еще служанки, словно нарочно, стали попадаться ему в коридоре все чаще и чаще. То словом перемолвятся, то что-то спросят. Странно это все. Но раздумывать ему было некогда. После обеда Мик направился к хозяину. Лошадей ему продали сразу, а оружейников в поселении не было. Оружие закупали у приезжих торговцев или заказывали кузнецу, который с недавних пор заболел и не принимал заказы. Но хозяин почему-то услужливо предложил ему кинжалы своих старых запасов. Мик подивился такой перемене настроения, но согласился. А почему бы и нет? Кинжал был хороший. Не чета, конечно, тому, что был у Нири, но так ведь и он не князь какой-нибудь. Заплатив за оружие и лошадей, Нири пока оставила деньги у него, чтобы не служить мишенью для воров. Он снова вернулся к работе. А вечером снова к Нире. И не сказать, чтобы ему не нравилась такая жизнь. Спокойно и уютно. Вот только бы домик еще свой, да Нири рядом, а не где-нибудь у чужих людей. Но не все на свете выполнимо, поэтому Мик просто работал и не раздумывал ни о чем. Так пролетали дни за днями. Лошадей хозяин пообещал никуда не выгонять из своей конюшни, а еще поить и кормить даже за меньшую стоимость. И Мик только удивлялся такой щедрости. До ужина он работал, а потом бежал к Нире. Она, кажется, тоже освоилась вполне и уже ничего не боялась. По крайней мере, ей было легче. Она улыбалась и вовсю строила планы на то время, когда она вернется домой. Мик улыбался в ответ и старался не думать о том времени, когда им придется расстаться. Потом ужинал, ему всегда оставляли на кухне сытный ужин теперь, и шел спать. Простой да нельзя распорядок, и известен наперед, не то что у князя. А время потихоньку шло к весне. Уже и метели были редки, и морозы не так лютовали, и дни стали длиннее, забирая время у ночи. Они договорились с Нири не ждать купеческого обоза. Если он не придет, отправляться в путь, как только снег на дорогах сойдет. И Мик потихоньку собирался в дорогу и откладывал свое небольшое жалование. Как знать, что придется купить в пути? Зевнув, Мик потянулся на кровати, потом вскочил, сделав привычную зарядку, прокатившись колесом, и направился вниз в кухню. С удовлетворением увидел за окном яркое солнце. Погода сегодня будет хорошая, может даже получится вырваться к Нире еще до того, как солнце уйдет за горизонт. «Доброго всем утра!» — буркнул привычно, войдя в кухню. Служанки так и смотрели на него, а еще чаще стали просить о помощи, словно на перегонки, кто придумает самую дурацкую просьбу. Если бы он мог поверить, что они просто интересуются им, то, пожалуй, это бы ему польстило. Хотя нет, Мик старался быть честен самим собой, скорее бы напугало. Привык он все-таки прятаться за привычной маской безумца. Ни к чему ему такое внимание. Поэтому он молча ел, молча работал, всем улыбался, но отвечал односложно и никому ничего не рассказывал. Невелика наука. Однако никого это не смущало. Позавтракав, Мик молча выслушал работу на сегодня, подхватил тяжелую бадью с водой и потащил на второй этаж. Один из постояльцев потребовал ванну и срочно. А на обратном пути он почти нос к носу столкнулся с молоденькой служанкой. Кажется, она помогала на кухне. Мик до сих пор не знал их всех по именам. Наверное, это было неправильно, но он так жил и в замке князя. Только там все знали шута по имени, но никто не спешил знакомиться с ним, смеясь над его шутками, но презирая его самого. И так же он невольно держался и здесь. «Доброго утра!» — смущенно пролепетала служанка, а потом подняла на него глаза. «Может быть, сходим вечером, погуляем?» «Зачем?» От изумления он даже заикаться начал. «Ну как же! Ты такой красивый и такой одинокий! Сестру вот свою в обиду не дал, воина из далекого королевства победил в одиночку. Но с тобой все мечтают погулять, а ты никого в упор не видишь». И она обиженно нахмурилась. И вроде как голову опустила, а все равно из-под лобья то и дело бросала на него взгляды. Если бы Нири смотрела на него так... А, впрочем, если бы Нири смотрела на него так, он со стыда бы, наверное, умер. Мик хмыкнул и медленно отстранил служанку. «Прости, но у меня нет времени. Я ни с кем не хочу гулять». «Почему?» — обиженно донеслось вслед. «Тебе по сердцу кто-то другой? Кто? Кэти? Лина? Дайла? Скажи!» Мику было и смешно, и грустно одновременно. Такого с ним еще не случалось. Знал бы он, в чем дело, попробовал бы сразу в корне пресечь эти девичьи фантазии. А теперь уж вряд ли это поможет. Тут бы рассмеяться и почувствовать гордость. Вот, мол, я какой. Да только гордости не было. Было неловко. Неужели нету никого приличного в их селении, что в заезжего шута влюбились? Эх, скорее бы весна. Но девушки, кажется, решили все-таки выяснить, кто ему по сердцу, потому что буквально начали не давать проходу. И не жаловаться же на них в самом деле. Простые слова о том, что ему никто из них не по сердцу, не помогали. Они просто ему не верили. И теперь Мик просто сбегал на улицу, даже не столько желая увидеть Нири, сколько отдохнуть от них. Все-таки шутом у князя было как-то даже и проще жить. Его не замечали, а он в то же время наблюдал за всеми, словно невидимый. И привык к такой жизни. И нет, ему не льстило их внимание, потому что в том, чтобы привлекать многих, нет особого труда. Он видел, как богатство и воинская слава, а еще красивые трофеи, привлекали к князю Литару девушек, что летели к нему, как мотыльки на огонь, стоило только позвать. Правда, никого из них он так явно не выделял, как тогда Нири. Но это ведь только внешнее. Стоит состариться, потерять красоту или воинскую удачу, и все, останешься один. Нет, он никогда этого не хотел. Поэтому ничего другого не оставалось, как просто делать вид, что он не замечает их слишком явных намеков и просьб. Глава 11. Нири. Жизнь вошла в свою колею. Войны уехали, и кошмар постепенно перестал ее терзать. Правда, спать ей приходилось у Карны, и по ночам она иногда вскакивала в холодном поту и долго не могла успокоиться. Она не говорила об этом Мику, потому что, ну, в самом деле, чем он может помочь? К тому же это стыдно. Она не может спать без него, без чужого, по сути, человека. Поэтому Нири молча терпела кошмары, воспринимая их как неизбежность. Хотя раньше с ней такого не случалось. Но раньше с ней много чего не случалось. Раньше вообще, казалось, была другая жизнь. В той жизни они с отцом ездили на прогулки, танцевали на балу, улыбались одним легендам и книгам. Но это было как будто очень давно. Когда ее суровая и неразговорчивая наставница вдруг молча предложила помощь в виде успокоительной настойки, Нири, подумав немного, согласилась. Травить ее никакого смысла не было. Все-таки не такая уж она и важная сошка. Пусть это было глупо, но она так устала всего бояться и трястись, что с радостью выпила отвар. И первую ночь спала спокойно. И так и повелось, кружечка горячего отвара на ночь. Карна сказала, надо попить пару недель, и научила его делать самой. Оказалось, там и травки такие-никакие. Она бы раньше прошла мимо них и не заметила. А вместе вот такой хороший успокаивающий чай. Правда, засыпая, на границе слуха, Нири все равно слышала игру Мика. Наверное, она это все себе лишь придумала. Он ведь играл ей все это время, каждый вечер, и почему-то от его игры становилось легче. Вообще Нири понимала, что ее давно уже не отталкивают ужимки Мика. Иногда он словно надевал маску, а иногда просто дурачился. И ей это даже нравилось. А еще нравилось работать у Карны. Она незаметно прикипела душой ко всем этим травам и отварам. И хоть ей хотелось домой, но то жгучее нетерпение отступило. Временами ей даже казалось, что она здесь, на своем месте, в этой низенькой избушке, насквозь пропахшей травами и чем-то пряным. Она словно вдыхала жизнь полной грудью, потому что не знала, что ждет ее там. Дом теперь, когда нет отца. И, может быть, немного даже опасалась. Она не очень хорошо знала дядю, отец не так часто с ним общался. Может, потому что дядя жил в столице, поближе ко двору, и достаточно богато, а отец, наоборот, не любил роскошь. Ему бы поглуше, и чтобы рядом были любимые охотничьи угодья. И Нири не представляла себе, что будет делать у дяди. Светская жизнь, насколько она подозревала, отличалась от жизни в провинции. Вот только как именно, она не могла себе представить. Поэтому Нири просто жила тем, что есть сейчас. Смотрела на Мика и училась этому у него. Зима потихоньку уступала весне свои права, солнышко теперь светило все чаще и даже грело ярче. Морозы все меньше и меньше лютовали. И Нири вдруг подумала о том, что случись вся эта история с ледяным дворцом сейчас, она, наверное, вполне смогла бы выжить там одна. Другое дело, что тогда она бы не познакомилась с Миком. И от этого на сердце почему-то становилось совсем печально. В селение постоянно кто-то приезжал, но в основном захожий люд. Пару раз гостили воинские отряды, и в эти дни Нири старалась далеко от дома не отходить, даже вместе с Миком. В остальное время здесь было тихо и спокойно. И когда ночи стали короче и темнело теперь гораздо позже, Нири осмелилась выйти погулять одна. Конечно, сказав заранее об этом Мику. Он, кажется, был не особо доволен, но ничего не сказал. Он же не вечно будет рядом. Надо привыкать, ну, или отвыкать от него. И Нири старательно выходила на прогулку одна, правда, только днем и возле дома травницы. И хоть она сейчас знала много тропинок, куда при случае можно было бы укрыться, искушать судьбу все равно не хотелось. Ну и, наученная горьким опытом, она завязывала свои косы вокруг головы и покрывала платком. Видела, так делают местные женщины. А сверху еще капюшон шубы накидывала, чтобы точно не разглядеть было, кто идет. И постепенно она привыкла. Тем более, что солнце светило так ярко, и вокруг слышался обычный домашний шум. Кто-то колол дрова, плакал ребенок, стучал молоток, разговаривали люди. Она чувствовала себя в безопасности. Ее молчаливая наставница тоже словно поняла, что она готова, и снова предложила ей отнести пару мешочков с травами больным из гостиницы. За другими лекарствами приходили либо сами, либо Карна относила их сама, оставляя Нире одну в избе. Нире это время, посвященное самой себе, даже нравилось. Она могла спокойно посидеть, ничего не делая, и подумать о... В основном, почему-то в последнее время мысли всегда сбивались на Мика. И Нири размышляла о том, что он будет делать, когда они прибудут в столицу. И тут что-то ее смущало, словно она что-то забыла, но она не понимала, что именно. Но такие дни выдавались не так, чтобы часто. А так скучать было некогда. Она старалась загрузить себя доступной работой, как дома забывалась в чтении или часовых прогулках по парку. Поэтому Нири с радостью схватилась за предложение отправиться в гостиницу. Взяв пару мешочков и спрятав их понадежнее, она выскользнула из избушки и неторопливо направилась к гостинице, наслаждаясь прогулкой и ярким солнцем. Вот и знакомая вывеска с кривым и косым рыжим петухом. Нири привычно улыбнулась, глядя на него, а потом шагнула внутрь. Ей надо было найти хозяина, а дальше там уж без нее разберутся. А еще она, конечно, хотела бы повидать Мика. Он о своей работе почти не рассказывал. Интересно, чем он занимается? Нири нашла хозяина, оставила ему мешочки с травами и решила проскользнуть к комнате Мика. Она смутно помнила, где находится черный вход, через который он в тот раз провел ее. И, наверное, если его подождать у комнаты или там, она наверняка дождется либо его, либо у кого можно про него спросить. Нири спокойно поднялась по лестнице, свернула за угол и остановилась, как вкопанная. Перед ней, чуть поодаль, стоял Мик с кучей посуды, волосы взъерошены, а рядом смущенно маялась девушка-служанка. Она что-то тихо говорила Мику, почти касаясь его. Почему-то стало больно и плохо на душе, словно от предательства. Но разве Мик предавал ее? Они оба понимали, что их брак всего лишь фикция, красивая комедия с шутом в главной роли, придуманная князем Литаром. Она вернется домой и будет жить своей жизнью, забыв Мика. А он забудет о ней, отправившись странствовать по дорогам и заниматься своим любимым делом. И, конечно, он вполне может найти себе девушку, подходящую по духу. Тогда почему ж так тяжело на сердце? Нири стояла, словно прикованная к одному месту, и, не отрываясь, жадно смотрела, как та служанка тихо что-то говорила Мику и как он отвечал ей. А потом она выронила какую-то вещицу. Мик, как истинный рыцарь, присел, чтобы ее поднять, и едва не столкнулся с ней лбом. Он повернулся к служанке и что-то снова ей сказал. Наверное, что-то очень хорошее, потому что она зарделась, как маков цвет. Нири стояла и с какой-то жадностью и болью впитывала эту сцену. Это было невозможно и глупо, но ей почему-то до безумия захотелось оказаться на месте этой служанки. Чтобы это ей Мик говорил что-то такое, отчего краснели щеки и вскачь пускалось сердце. Она прижала руки к горящим щекам. Что? Ну что в нем такого? Почему она не может относиться к этому ко всему спокойно? Она стояла, и, казалось, сам воздух вокруг был отравлен. Так, что даже дышать тяжело. Мик поднялся с пола, вытер руки и развернулся, чтобы отнести свою посуду. Сделал пару шагов и вдруг увидел ее. «Нири!» — улыбнулся ей так, словно это не он, только что точно так же улыбался служанке, которая уже убежала по своим делам. Нири не поняла, что с ней случилось, только горло перехватило. Она старалась не плакать, не показывать свою слабость, даже когда видела, как падал отец. А тут к горлу подступил ком. Она не могла разобраться в себе, почему мысли словно пустились вскачь, и что с ней происходит.